Глава 16. Туманный остров. Казалось, они привели в океане целую вечность. Капитан Харрикейн и его армада уже давным-давно скрылись из виду, так что теперь они были единственным кораблем в этой бескрайней синеве. «Мне нужно взлететь». «Нет». «Ты меня не понял, это не прихоть. Мне правда это нужно». «Да я понимаю, но это слишком рискованно, мало ли кто может за нами наблюдать». «Мы определенно единственные, кто сейчас здесь находится». «Ну, капитан Харрикейн смог подкрасться к нам незамеченным. Слушай, мы, должно быть, уже очень близко, так что просто продержись еще немного». «Ррр, меня тошнит от рыбы». «Ты предпочитаешь заплесневелый хлеб?» «Ррр». «Неприятности в раю?» Бридж толкнул Раша локтем в бок, чтобы вернуть его к реальности. Раш повернулся к нему. «Что-то вроде того». Бридж посмотрел вперед, вглядываясь в темные тучи далеко на горизонте. «Рад, что мы движемся не в этом направлении. В конце концов, мы все равно почувствуем сильные волны». Опустив руки на деревянный борт, он смотрел, как заходящее солнце отражается в воде. «Думаешь, мы близко?» «Должны быть. Мы плывем уже 6 недель». «Да». Бридж громко вздохнул и выпрямился. «Скучаю по женщинам». «Даже не думай», — сказал Раш, взглянув на него и отступил назад. Тот усмехнулся и посмотрел вдаль. «А ты что, заделался женщиной?» «Нет, но я очень привлекательный мужчина, а этого может быть вполне достаточно». «Не льсти себе, дружище». «Ребята, мне кажется, я что-то вижу», — прокричал Лиам, который сидел в вороньем гнезде, наблюдая в подзорную трубу за морской далью. Воронье гнездо — наблюдательный пост на мачте судна в виде прикрепленной к ней на известной высоте бочки. В бочке помещается наблюдатель. Раш отвернулся от борта. «Что?» — Бридж испустил вздох ужаса. «Прошу, только не пираты». Лиам, прикрыв левый глаз, продолжал прижиматься правым к подзорной трубе. «Это будто стена!» «Стена?» — спросил Бридж. «Я почти уверен, что мир не плоский, так что определенно нет». Раш приблизился к основанию мачты. «Тебе придется приглядеться получше, Лиам!» «Я могу слетать и очень хорошо все рассмотреть». «Только не сейчас». Лиам выпрямился и перегнулся через край, чтобы посмотреть вниз на Бриджа и Раша. «Думаю, это туман!» Раш тут же развернулся на пятках и посмотрел на Бриджа, у которого уже брови поползли на лоб. «Чёрт! Ты думаешь, это он?» «Должно быть, да». «Ты что-нибудь чувствуешь, Флэр?» «Нет, туман слишком густой, но я думаю, это сделано намеренно». «Значит, да, мы нашли туманный остров». Добираться до острова было не меньше суток, так что они снова были вынуждены ждать. Той ночью Раш лежал в своей кровати, не в силах заснуть, и даже не попытался закрыть глаза. «Давай расскажем ей». «Да, ей это понравится. Подожди». Раш ждал с волнением в груди. Он уже представлял, как Кора отреагирует на хорошие новости. Она не ответила. Раш опешил от разочарования. «Она слишком далеко?» «Нет, ее разум стал еще больше, чем прежде. Увеличился 10 раз. Она просто не ответила». «Что ты хочешь этим сказать?» «Я несколько раз воззвал к ее разуму, она не ответила». «Может быть, она не почувствовала?» «Нет». Она сделала это специально. Я надавил на ее разум, а она в ответ меня оттолкнула. Кора не хочет разговаривать. Раш с замерзшим сердцем уставился в потолок. Я пробовал несколько раз, но она не захотела ответить. Раш продолжал смотреть в одну точку, но его сердце билось все быстрее. Его охватывал страх. Может быть, она занята? Флэр почувствовал его страхи. Их эмоции соединялись на самом глубоком уровне. «Не похоже, Раш». «Тогда почему она не хочет с нами разговаривать?» «Понятия не имею. Но когда мы свяжемся с ней в следующий раз, она наверняка все нам объяснит». Когда корабль приблизился к стене тумана, всех охватило чувство тревоги. Раш, положив руки на борт, стоял на носу корабля. «Воды здесь очень спокойные». «И правда», — Бридж перегнулся через край и посмотрел на воду вниз. «Здесь нет волн». В нескольких футах от них уже начиналась стена тумана. Раш повернулся, чтобы обратиться к команде. «Лиам, смотри в оба. Зейн будет готов в любой момент перенаправить парус. Лайлок, ты за штурвалом». «Я готова!» — крикнула она с кормы корабля. Они подплывали все ближе и ближе, и казалось, что корабль скользит по стеклу. Ветер стих, и судно едва двигалось. Туман окутал корабль липким холодом, прижимаясь к их лицам, проникая в легкие и вызывая дрожь. Раш даже не видел Бриджа, хотя тот стоял совсем рядом. «Как жутко!» «Будь начеку!» Раш думал было вытащить свой меч, но при данных обстоятельствах клинок едва ли мог помочь. Туман не рассеивался. Все они промокли до нитки, замерзали в ледяной сырости. Застарелые раны на костяшках пальцев Раша начали ныть. Он не сводил глаз со сплошной стены тумана, ожидая, что что-то изменится. Это было все равно, что смотреть в темноту. Не на чем было сосредоточить взгляд. Корабль, скрипя, скользил по гладкой поверхности воды. Он двигался так медленно, что временами казалось, будто и вовсе стоит на месте. «Мы же движемся вперед», — прошептал Бридж. «Да». Бридж посмотрел вперед и громко вздохнул, унимая нервную дрожь. «Насколько толстая эта стена тумана?» Раш повернулся к Лему. «Видишь что-нибудь?» Он продолжал вглядываться в подзорную трубу. «Ни в одном направлении ничего не видно». «Это опасно!» — крикнула Лайлок. «Мы понятия не имеем, куда направляемся. Мы можем врезаться в скалы». «Мы продолжим плыть». Раш снова посмотрел вперед. «Если мой брат утонет, это будет на твоей совести», — огрызнулась Лайлок. Бридж вздохнул. «Давайте не будем сейчас об этом». Они продолжали медленно плыть. Все это тянулось уже целую вечность. Не было слышно пения птиц, не ощущалось ни капли солнечного тепла, не было ничего, кроме легкого поскрипывания корабля, и каждый звук лишь усиливался из-за окружившего их кокона тумана. Бридж посмотрел на Раша. Раш оглянулся. «Я чувствую». «Что?» «Их». Корабль прорвался сквозь последнюю полосу тумана, капли падали с их влажной одежды и ударялись о деревянные доски пола. Корабль прекратил скрипеть, и они заскользили по воде к острову, такому большому, что его и островом нельзя было назвать. Перед ними возвышались горы, более высокие, чем они могли встретить в Анастилии. Простирающиеся ввысь склоны были покрыты темно-зеленой травой и кустарником. На них росли могучие дубы, где-то на вершине виднелись огромные сосны. То тут, то там распускались цветы, окрашивая все вокруг в яркие цвета. Было тихо. Очень тихо. Вдоль побережья высоко в небе летали ястребы и с расстояния в несколько миль наблюдали за своей добычей. Был штиль. На поверхности воды не было волн. Все это было похоже не на другой континент, а на другой мир, место, в котором было больше покоя, чем мог постигнуть человек. Никто не произнес ни слова. Даже Флэр потерял дар речи. Лайлок повернула штурвал и направила их вдоль берега в поисках песчаного пляжа, где можно было бы пришвартовать лодку. «Они тоже могут тебя почувствовать?» «Сомневаюсь». «Мой разум ничтожен по сравнению с их разумом». Раш поднял взгляд к небу, ожидая увидеть парящего в вышине огнедышащего дракона. «Интересно, где они сейчас?» «Драконы не умеют прятаться, так что мы довольно скоро их найдем. Галеон встал на якорь в нескольких футах от песчаного пляжа. Вокруг острова совсем не было волн, так что казалось, что корабль находится на озере, а не в океане. Раш оглядел пляж и приметил крутой горный склон. Судя по всему, это единственное место, где не пришлось бы карабкаться по отвесной скале. Он защищен не только туманом, еще и горами как раз по размеру. «Я никогда не видел ничего подобного. Здесь просто прекрасно. Чувствую себя как дома». Раш чувствовал умиротворение до самых костей, и казалось, будто все плохое покидает его легкие с каждым выдохом. «Когда все это закончится, здесь ты сможешь начать все сначала». Флэр не ответил, но от этой мысли ему явно не было радостно. На Раша накатила волна глубокой печали. «Я не взяла с собой никакого горного снаряжения», — сказала Лайлок. «Но, думаю, у нас и так отлично получится». «Одно неверное движение, и мы скатимся с горы», — заметил Лем. «Не вижу в этом ничего отличного». «Это же прекрасная возможность». «Что?» «Я перенесу Бриджа через гору. Остальным придется остаться позади». «И как мы объясним, почему ты не можешь просто вернуться за ними?» «Потому что мы должны убедиться, что там безопасно. Если на нас нападут, я не смогу доставить обратно на корабль сразу всех. Слишком большой вес». «Ты не сможешь унести трех человек?» «Конечно, могу, но им не обязательно это знать». «Хороший план». «У меня не только красивая чешуя, но и блестящий ум. Когда я выхожу из воды, и на мою мокрую чешую падает солнечный свет, да хватит уже!» «Вот что мы сделаем, Бридж. Мы с тобой взлетим на гору, все проверим, и если там безопасно, вернемся за остальными». «Сколько времени это займет?» — спросил Лиам. «Это место кажется огромным», — сказал Раш. «Так что, думаю, несколько дней». «Что?» — недоверчиво спросила Лайлок. «А мы тем временем должны просто сидеть тут и напиваться в ожидании?» Бридж посмотрел на свою сестру. «Ты же любишь выпивать?» Она закатила глаза. «Не в этом дело. Я проделала весь этот путь сюда не для того, чтобы оставаться на судне». «Ты видишь те скалы?» Бридж указал на огромные горы позади себя. «Мы больше не в Анастилии. Это единственный пляж, который мы смогли найти, и он всего футов 20 в ширину. Здесь внизу вы сможете добыть себе пищу. Для вас наверняка найдется свежая дичь и фрукты». Лайлок все еще злая скрестила руки на груди. Лиам, щурясь на солнце, посмотрел на горы, будто что-то искал. «Ладно, пошли», — велел Раш. Они спустили лодку на воду и поплыли к берегу. «Ты и правда ничего не хочешь им рассказать?» — спросил Бридж. Он сидел напротив Раша и наблюдал, как тот гребет. «Пока нет». Лодка заскользила по песку, они вылезли на берег и оттащили подальше от воды, чтобы вечером во время прилива суденышко не смыло. «Наконец-то я могу взлететь!» «Итак, как мы это сделаем?» — поинтересовался Бридж. «Я просто заберусь верхом?» «Да». «И для него это большая честь. Приди в себя». «Готов?» Бридж все еще выглядел встревоженным. «Я просто боюсь, что упаду». «Приземлишься в океан и утонешь?» — поддразнил Раш. «Эй, я все-таки ученый, а не искатель приключений. Или пловец». Бридж прищурился. «Не волнуйся, Флэр никогда не позволит тебе упасть. Давай сделаем это». Раш отступил назад и позволил Флэру взять верх. Перевоплощение происходило быстро, настолько быстро, что было невозможно увидеть сам процесс перехода. Бридж попятился назад и споткнулся о гору песка. Чёрт. Все, кто был на корабле, уставились на него, поражаясь великолепию дракона, который появился прямо у них на глазах. «Да, я красив». «Думаю, они напуганы». «Моей красотой». Флэр опустил морду и плечо, чтобы Бридж мог забраться на него. Но тот остался лежать на земле, глядя поверх огромного тела существа. Юноша тяжело дышал, и, казалось, он не может поверить в происходящее. Он видел Флэра и раньше, но лишь мельком, потому что дракон тут же улетел. «Давай, шевелись!» Для Бриджа это звучало как рев, и юноша снова напрягся. «Ты делаешь только хуже». Бридж, наконец, поднялся на ноги и подошел к дракону. Неторопливо, стараясь не пораниться, он забрался на него, а затем наклонился вперед и ухватился руками за несколько чешуек. «Дружище, это странно». «Мы еще даже не начали». «Флэр, будь помягче». «Я дракон, мы не должны быть мягкими». «Флэр». Флэр расправил крылья и с огромной скоростью взлетел ввысь. Бридж вцепился в него как можно крепче и завизжал. «А-а-а! Ты засранец!» Раш позволил Флэру расправить крылья после нескольких месяцев заточения, но это не могло продолжаться долго. «Ладно, хватит». «Нет, Бриджи вот-вот вырвет. Это не моя проблема. Будет твоей, когда его вырвет прямо на твою чешую». Флэр напрягся. «Приземляйся. Я не хочу, чтобы у них сложилось впечатление, что мы тут везде летаем и чувствуем себя хозяевами. Небо принадлежит всем нам». «Просто заткнись и приземляйся». «Меня сейчас тошнит». «И побыстрее». Флэр подлетел к травянистому склону между горами на луг, усеянный желтыми полевыми цветами. Он приземлился с глухим стуком, заставив цветы покачнуться от создавшейся вибрации, а затем пригнулся, чтобы Бридж мог с него соскользнуть. Бридж, добравшись до земли, приземлился на четвереньки. Ослабший, он не мог стоять на ногах. Юноша отполз подальше, и его начал тошнить прямо в цветы. «Отвратительно». «На месте этих цветов мог бы быть ты. Вот почему ты должен всегда меня слушать». Игнорируя его, Флэр оглядел пейзаж. Пологий луг, который был окружен горами. «Давай снова поменяемся». «Почему?» «Потому что тебя, очевидно, заметить куда проще, чем меня». «Я думаю, куда более очевидно, что они ненавидят людей». «Когда они узнают, что ты слился с человеком, тебя они тоже возненавидят». Они могут об этом и не узнать. Итак, ты свободный дракон, которого тысячи лет не замечали в Анастилии. Они никогда в это не поверят. Кроме того, ты не можешь общаться с Бриджем. Он фыркнул, но согласился. Раш снова оказался на земле вместе со своей одеждой и оружием. Подойдя к Бриджу, он похлопал его по спине. Тот все еще пытался прийти в себя. «Ты в порядке, приятель?» «Как ты это делаешь?» «Для меня все обстоит немного по-другому. Ну уже, давай поднимем тебя». Он схватил Бриджа за руку и помог подняться на ноги. Прохладный ветерок коснулся его вспотевшего лица. «Лучше?» Бридж, продолжая глубоко дышать, положил руки на бедра. Он слегка кивнул. «И что теперь?» Раш обернулся и осмотрел луг, горы, красоту вокруг. «Думаю, мы пойдем искать каких-нибудь драконов. А если мы их найдем, что тогда?» «Ну, на самом деле, я еще не продумал все это до конца». «Ясно». Он вытер пот со лба тыльной стороной руки и подошел ближе к Рашу. «Что бы мы ни делали, они увидят в нас врагов. Флэр думает, что он должен предстать перед ними как дракон, даже если они узнают, что он слился с человеком. А это идея». Уперев руки в бока, Бридж оглядел луг. Откуда ни возьмись, налетел сильный порыв ветра, и цветочные стебли прижались к земле. Но ветер закончился так же быстро, как и начался. «Где мы могли бы найти драконов? Они живут вместе так же, как это делают люди, или избегают общества?» «Разве ты все это не изучил?» — недоверчиво спросил Раш. «Учебники не всегда точно отражают историю. К тому же я знаю только о драконах Анастилии. Эти драконы, бежавшие от порабощения, возможно, стали жить по-другому. Такие ужасные события обычно не проходят бесследно. Это место просто огромно. Они могут быть где угодно. Все, что нам нужно делать, — это не сводить глаз с неба. Флэр сказал, что мы можем увидеть их в небе. В этом есть смысл». «У них есть лидеры или здесь все равны?» «Да, у них есть король». Флэр думает, что у них есть король. Теперь, когда Бриджу стало лучше, он двинулся вперед, пересекая луг по направлению к вершине хребта. «Король драконов, что ж, это совсем не пугает». Когда они забрались на вершину, и им открылся вид на долину внизу, то остановились, чтобы осмотреться. Было трудно осознать то, что они перед собой увидели. Это зрелище, казалось, противоречило обычному масштабу природы. Все было таким большим, таким обширным. Казалось, что океан совсем близко, но на самом деле он был за много миль отсюда. Они были очень высоко. Солнечный свет начал угасать. Солнце скрылось за стеной тумана, так что закат оказался для них невидим. Темнота наступала стремительно. И если бы они не укрылись, ночь настигла бы их прямо там. «Нам нужно найти место для ночлега». Бридж подошел к горному выступу, рядом с которым виднелась большая пещера. «Напоминает мне наше убежище. Давай переночуем здесь». «Что, если там кто-то живет?» — спросил Раш, следуя за ним. «Драконы не любят находиться под землей, так что в худшем случае мы встретим медведя». «Я бы с удовольствием съел сырого медведя». «Отвратительно». «Твоя рыба была отвратительной. Она сохранила нам жизнь. Ты же не будешь с этим спорить». Они вошли в пещеру глубиной футов 50. Теперь они и правда оказались в кромешной тьме. Свет совсем исчез, а костер они развести не могли, потому что это было слишком рискованно. «Я не вижу даже свою руку, хотя держу ее прямо у лица», — произнес Бридж откуда-то из темноты, не говоря уже о том, чтобы улечься спать. «Позволь мне сделать факел». Пошарив в своем рюкзаке, Раш на ощупь нашел ветку и несколько спичек. Чиркнув спичками о каменный пол пещеры, он поднес огонь к дереву, и оно медленно загорелось. Пещеру озарил свет, и на стенах заплясали тени. К тому же теперь им стало теплее. После захода солнца на туманный остров сразу же опустилась прохлада. Раш положил горящую ветку на землю рядом с собой. «Приятно снова спать на твердой земле», — сказал Бридж, разложив на камне свою постель. «Жизнь моряка не для меня, дружище». «Да что ты!» «Давай попробуем связаться с ней еще раз». В то утро ответа не последовало, но, возможно, на этот раз все получится. Раш был сосредоточен на том, что происходило на Туманном острове, но Кора все равно не выходила у него из головы. Тишина. «Флэр, я их чувствую». Раш замер. «Я бы не отказался съесть кролика или что-нибудь в этом роде». «Тихо», — прошептал Раш. Бридж замер. Он понял, что Раш что-то обсуждает с Лэром, так что уставился на него в ожидании. «Что ты имеешь в виду?» «Я почувствовал слабое присутствие нескольких драконов прямо рядом с нами». «Только сейчас почувствовал?» «Да, когда мы вошли в пещеру». «Если их присутствие слабое, то, должно быть, они далеко отсюда?» «С одной стороны, ты прав, но что-то не так». Бридж так и не услышал от Раша объяснений, так что немедленно начал собирать свои вещи. «Дай мне осмотреться». Раш схватил горящий факел и, поднявшись на ноги, осмотрел пещеру позади себя. Он сделал несколько шагов вперед и быстро взмахнул веткой. «Если бы здесь был дракон, не говоря уже о нескольких, я бы их увидел. Продолжай». Раш продолжал осматриваться в задней части пещеры. Бридж был уже на ногах и с рюкзаком за плечами, готовый бежать, едва Раш подаст сигнал. «Теплее». «Мы что, теперь играем в горячо-холодно?» Раш продолжал двигаться вперед, но не стал обнажать свой меч. Он не видел никакой опасности, от которой могла потребоваться защита. «Может быть, ты чувствуешь их сквозь стены?» «Теплее». Раш поднял факел повыше и, прищурившись, осмотрел заднюю стену пещеры. «Мне кажется, я что-то вижу». «Я тоже так думаю». Чем ближе он подходил, тем отчетливее узнавал очертания гнезда, сооруженного из сухой травы, листьев и цветов. Увидев то, о чем говорил Флэр, он остановился. Три больших яйца, каждое разного цвета. Красное, зеленое, темно-синее. «Срань господня!» «Драконьи яйца. Скоро появятся детеныши». «Что это?» — крикнул Бридж из-за его спины. «Мы должны выбираться отсюда». «Быстро!» Раш повернулся обратно, но тут же остановился. Глухой удар. Очень тяжелый глухой удар. Она здесь. Раш замер и крепче сжал факел. Ему некуда было бежать, кроме как вперед. Прямо на дракониху, собирающуюся войти в пещеру. Если он ее убьет, ни о какой дипломатии речи быть не может. И все же он проделал весь этот путь сюда не для того, чтобы стать ужином в первый же вечер. Прямо сейчас я бы не отказался от парочки советов. «Погаси факел, быстро!» Раш сильно взмахнул веткой и погасил пламя, погрузив их в полную темноту. «Прижмись к стене». «Может быть, нам стоит поменяться местами?» «Нет». «Ты постоянно просишь меня поменяться местами, а сейчас вдруг ты этого не хочешь. Это что, шутка?» «Тебя она не заметит». «Разве она не почувствует твоего присутствия?» «Она, вероятно, подумает, что это ее детеныши». Раш прижался спиной к стене и постарался не дышать. Бридж, должно быть, сделал то же самое, потому что его силуэт не был виден на фоне ночного неба. Вдруг перед ними пришло в движение что-то большое. Дракон. «Разве драконы не видят в темноте?» «Видят. Но она вряд ли будет приглядываться. Все, чего она хочет, — это добраться до своих детенышей. «Вряд ли. Мне, наверное, сейчас откусят лицо». «Расслабься». «Ты только что сказал мне расслабиться?» Дракониха шагнула в пещеру. Она двигалась медленно, каждый шаг отдавался отчетливой вибрации, которая эхом отражалась от стен. Слышно было, как тяжело она дышит, как слегка постанывает от усталости. Она продвигалась все глубже и глубже. «Она не заметила Бриджа. Тебя тоже не заметит». «Надеюсь, что нет. Потому что если умру я, то и ты тоже. На случай, если ты вдруг забыл об этом». Ее шаги стали громче, она приблизилась почти вплотную. Когда она оказалась рядом, он отчетливо это понял. Ее тело находилось всего в нескольких дюймах от его лица. Почти все. Он повернул голову и увидел, что она размахивает хвостом из стороны в сторону. Раш внимательно наблюдал, пытаясь рассчитать его траекторию. «Он ударит меня прямо в лицо». «Смирись с этим». «Придурок, меня не это волнует. Она же может отличить камень от плоти». Хвост, покрытый твердой и холодной чешуей, ударил его по лицу. Раш сморщился. «Ха-ха-ха. Это не смешно. Тебе только что надавали пощечин». Дракониха прошла мимо, и он вдохнул полной грудью. «Прижмись к стене и убирайся отсюда. Быстро!» Раш медленно отступил в сторону изо всех сил, стараясь не выделяться на фоне ночного неба и не издавать ни звука. Бридж, наверное, уже выбрался из пещеры. Надеюсь, что так. Раш продолжал отступать назад и уже почти перестал слышать драконье дыхание. «Остановись!» Он остановился. «О, нет!» «Она злится!» Тогда нам следует поменяться местами. Только не в пещере. Беги!» «Чёрт!» Раш бросился к выходу из пещеры. Дракониха была быстрой, слишком быстрой для того, кто находится в ограниченном пространстве. Пещера вдруг наполнилась светом, и его спину обдало жаром. В тот же миг Раш добрался до выхода и отскочил в сторону. Пламя вырвалось прямо в ночное небо. Бридж уже был снаружи. Его глаза были наполнены ужасом. Флэр тут же перевоплотился. Не колеблясь, Бридж залез на него. Флэр расправил крылья и взлетел. «Меня снова будет тошнить!» «Лучше так, чем быть мёртвым!» «Сосредоточься, она прямо за тобой!» Флэр рванул вперёд так быстро, как только мог. Он поднялся высоко в небо, в полную мощь размахивая своими огромными крыльями. Струя огня чуть не опалила его правое крыло. «Чёрт, она быстрая!» «Потому что она разозлилась!» «Поговори с ней!» Флэр попытался достучаться до её разума. «Дракон, я не причиню тебе вреда!» «Не знал, что пещера была занята!» Небо прорезало ещё одна струя пламени. «Она не впускает меня в свои мысли!» «Дружище, дело плохо!» Дракониха пронзила ночь яростным воплем. Могучий рёв был настолько громким, что его мог бы услышать каждый житель острова. «Ладно, вот теперь всё действительно плохо!» Послышался ещё один рёв. Бридж вцепился в драконью чешую. «Что мы будем делать?» Флэр продолжал лететь на полной скорости. «Понятия не имею. Я тоже не знаю». Флэр пересекал небо над островом, уворачиваясь от продолжающихся огненных атак. «Они приближаются». Я уже и сам это понял. Летящая за ними дракониха вдруг повернула в сторону. «Что это значит?» Его охватил чей-то разум настолько мощный, что Флэр замял на одном месте. «Что ты делаешь?» «Тихо». Его присутствие почувствовалось прежде, чем они его увидели. Даже в темноте эти очертания было ни с чем не спутать. Дракон был крупнее любого другого, которого Раш когда-либо видел, а хлопанье его крыльев было сродни бою барабанов. Из его пасти извергался огонь, освещая его морду и морду Флэра. Их взгляды встретились. Чешуя дракона была чёрной, как ночь. Он был сильным, мощным, величественным. «Я не причиню вреда». Флэр попытался связаться с ним, но его разум тут же отскочил назад, как будто ударился о невидимую стену. «Он меня не впускает». «Тогда чего же он хочет?» Раздался голос, громкий и яростный, наполненный глубиной вулкана. Он с лёгкостью проник в его сознание. «Сдавайся!» Флэр едва мог махать крыльями. Голос парализовал его разум. «Сдавайся или умрёшь!»